Глава 23. В сумерках встали на привал ручья, журчавшего на выстеленном галькой ложе близ опушки леса, в котором должна была состояться охота. Огромное заходящее солнце, низко нависшее над западным горизонтом, окрашивало редкие, тонкие облака в оранжевый и багровый цвета. Длинные тени ложились на росшую по берегам речушки траву, основательно объеденную овцами с соседнего хуторка, чудом обойденного вниманием дуратригов. Кучка крытых соломой и обнесенных общим шатким частоколом хижин была видна и на другом берегу, примерно в полумиле от бивака. Окно самого большого строения светилось, свидетельствуя о пылавшем внутри его очаге. Над прочими кровлями тоже струились дымки. Царь при виде овечьего стада захотел отведать баранины. Управляющий царской кухней тут же зарезал, освежевал и разделал лучшее животное, в то время как царские рабы разложили и разожгли костер. Когда дрова прогорели, рабы разгребли раскаленные угли и стали на них жарить мясо. Скоро в огонь с шипением потек жир, а в воздухе распространился дразнящий аппетит аромат. «Ну и запах!» — повел носом Макрон. «Ничего не может быть лучше!» «Это в тебе говорит пустой желудок». «Я и не спорю, но все равно ты только нюхни». Катону, напротив, запах жаркого не нравился никогда. Нет, само мясо он ел и с большим удовольствием, но вот запах напоминал ему о погребальных кострах. «М-м-м», — закатил глаза Макрон. «Я просто не выдержу». От костра вдруг пахнуло таким едким чадом, что у них заслезились глаза. Не сговариваясь, оба разом встали и потащились к ручью. Вода выглядела кристально чистой, и Катон, черпая ее пригоршнями, принялся с жадностью пить. После проведенного в седле дня у него в горле совсем пересохло. Впрочем, время это не прошло даром, позволив ему поразмыслить о многом. «Макрон, так как же нам быть с убийством моего знаменосца? А что мы тут можем поделать? Хренов в трибун встрял и освободил единственного подозреваемого. Бьюсь об заклад, Артакс сейчас потешается на нас глядя». Макрон покосился через плечо на отсыпавшихся перед ужином атрибатов. Бодрствовали лишь немногие, Артакс и Тинкомий в их числе. Потягивая пиво из позолоченных рогов, они тихо о чем-то беседовали. Верика, поддавшись усталости, по-стариковски храпел с разинутым ртом, уронив голову на овчинную скатку. Рядом на корточках сидели телохранители. Сна не в одном глазу, оружие наготове. Макрон снова перевел взгляд на Артакса, полухо слушая неугомонного друга. Тот между тем гнул свое. Вопрос в том, почему он позволил Бедриаку истечь кровью и умереть? Ведь было бы разумней покончить с ним еще одним хорошим ударом. Макрон зевнул. «Думаю, он просто, подражая тебе, решил заговорить беднягу до смерти». Катон шутку проигнорировал. «Ты прав лишь в одном. Дело действительно в разговоре». «Знаешь», — вздохнул Макрон, — «мне так оказалось, что в тебе все это будет свербеть. Вижу, что не отвяжешься. Ну, валяй, объясни мне, что ты имеешь в виду? Какой разговор?» «Слушай, все просто. Бедриак хотел поговорить с нами, о чем-то нас предупредить, так? На него напали, чтобы этот разговор не состоялся, так? И подозрение, в первую очередь, падает на Артакса». «Да. И что?» «Так почему Артакс не прикончил его, когда Тинкомий отправился искать нас?» «Не знаю», — пожал плечами Макрон. «Может быть, лекарь пришел слишком быстро?» «Много ли времени нужно, чтобы нанести еще одну смертельную рану? Или попросту придушить неспособного к сопротивлению человека?» «Нет, времени у него было в достатке. Он должен был непременно попытаться прикончить Бедриака, чтобы тот ничего нам не сообщил». «Допустим. Но если так, почему же действительно он не убил Бедриака, когда представилась такая возможность?» «То-то и оно, что не знаю», — покачал головой Катон. «Не знаю». «Тогда, может, он и вправду шел себе мимо по своим делам, как считает Тинкомий». Катон повернулся и посмотрел другу в глаза. «Ты впрямь в это веришь?» «Нет. Думаю, он по макушку замаран, хотя и прикидывается ни в чем не повинным. Ну и ловкий же проходимец. Прямо сестру бы ему доверил, а? Артакс тем временем продолжал совещаться с Тинкомием. Они склонились один к другому, почти сведя лбы, и говорили так тихо, что с того места, где находились центурионы, ничего было не разобрать. Прежде чем Катон успел что-то ответить товарищу, над лагерем прокатился звук рога, возвещавшего о том, что ужин готов. Оба центуриона поднялись на ноги и побрели от речушки туда, где уже собирались стряхнувшие из себя сон знатные атрибаты. Трибун Квинтил лежал возле царского костра, развалившись, закинув ногу на ногу и поглядывая на закат. По второму сигналу рога он приподнялся, сел и, увидев приближавшихся центурионов, движением головы дал понять, что здесь им не место. Они поняли жест и повернули туда, где рассаживался люд поскромнее. «Смотри-ка, он так и льнет к тем, кто побогаче да повлиятельнее», — проворчал Макрон. «Не знаю, правда, стоит ли столь утруждаться, ведь он вряд ли их понимает. Что ему там ловить?» «Некоторые царские родичи понимают латынь. Пусть не блестяще, но сносно. Достаточно, чтобы поддержать разговор». «Это только половина загадки», — рассмеялся Макрон. «Хотелось бы знать, какие у них могут быть общие темы для этого самого разговора. Последние римские моды? Или что носят в этом сезоне тринаванские матроны?» «Что-то сомневаюсь». «Насчет моды не скажу, не знаток. Но думаю, что родовитым хлыщам, пусть и собранным со всех частей света, не составило бы труда столковаться между собой, ибо в известном смысле все они говорят на одном языке. Аристократы всюду аристократы. Проблем с общением у них не бывает». Не возникло проблемы здесь. Едва сгустилась тьма, пир пошел горой. Скоро Квинтил и его новые приятели уже горланили пьяные песни и, хватаясь за бока, гоготали над грубыми шутками, жадно вгрызаясь в куски жареной баранины и обильно запивая ее вином. Царь снисходительно поглядывал на буйство молодой поросли, но сам ел мало, а вина пил и того меньше, причем обильно разбавленного водой. Взошедшая сияющая луна затмила на небе все звезды, кроме самых ярких из них, набросив на сонный ландшафт тонкую пелену голубоватого свечения. Наконец хмель взял свое, и большую часть царских спутников стала одолевать дремота. Один за другим они разбредались по сторонам, закутывались в приготовленные для них слугами теплые шкуры и засыпали. Макрон с Катоном допивали свой эль, тоже собираясь на боковую, когда к ним, выступив из теней, с поклоном приблизился царский управитель. «Царь желает видеть вас у своего костра», — спокойно произнес управитель на своем языке, после чего, не дожидаясь ответа, повернулся и направился к своему господину. «Чего ему надо?» — сонно спросил Макрон. «Верика хочет с нами поговорить». «Что ж, прямо сейчас?» «Видимо». «О чем?» «Слуга не сказал». «Вот незадача». «Я только настроился хорошенько всхрапнуть. Впрочем, надеюсь, старикан нас не задержит». «Боюсь, может и задержать», — отозвался Катон. «Скорее всего, разговор у него важный. С чего бы еще он стал ждать, когда все уснут?» «Идем». Макрон лениво ругнулся, неуверенно поднялся на ноги и поплелся за своим товарищем мимо спящих в повалку людей к угасающему костру, разложенному чуть в стороне от основного становища. Царь Верика восседал на дубовом кресле, по обе стороны от него стояли телохранители. Оранжевые отблески огня играли на морщинистом лице старца и на его седой бороде. Рука рассеянно вертела стоявший на колене кубок. Он поднял глаза на приближавшихся центурионов и со слабой улыбкой жестом пригласил их устраиваться у огня. Остальные уже сидели. Тинкомми, трибун Квинтил и Артакс. Увидев последнего, Катон замешкался, но потом сел на теплую землю напротив трибуна, теперь отделенного от него всего лишь глухо потрескивавшими поленьями и россыпью раскаленных угольев. Макрон тяжело опустился рядом. Неожиданно в юноше ворохнулось какое-то нехорошее, тревожное чувство. Чего ради эта троица собралась здесь? И зачем позвали его и Макрона? Какую же тайну хочет открыть в столь поздний час Верика своим близким родичам и римским командирам. Царь между тем подозвал управителя и вручил ему пустой кубок. Тот что-то пробормотал, но Верика покачал головой. «Нет, больше не надо. Проследи, чтобы нас не беспокоили. Никто не должен подойти к нам так близко, чтобы слышать, о чем мы здесь говорим». «Будет исполнено, государь». Когда управитель удалился, царь молча поднял глаза к бледной луне, а потом со смертельной усталостью в голосе обратился к своим гостям. «Я буду говорить в основном на родном языке, ибо то, что хочу сказать, касается моего родственника Артакса более, чем всех прочих. Центурионы Макрон и Катон находятся здесь потому, что оба заслужили мою признательность и, что еще важнее, мое доверие. Трибун Квинтил присутствует в качестве представителя командующего римских войск Плафта. Центурион Катон, ты достаточно хорошо знаешь наш язык, чтобы переводить мои слова своим соотечественникам?» «Думаю, да, государь». Верика нахмурился. «Ты должен быть точно в этом уверен. Мне нужно полное понимание. Сегодня все здесь сидящие станут свидетелями моего волеизъявления. И я хочу, чтобы впоследствии мои слова не толковались как-нибудь по-иному. Ты понимаешь меня, центурион?» «Да, царь. А если возникнут какие-либо сомнения, мне всегда сможет помочь Тинкомий». «Вот и прекрасно. А теперь перескажи это своим товарищам». После того, как Катон перевел сказанное, Макрон склонился к нему поближе и тихо спросил. «Сынок, чему старик клонит?» «Понятия не имею». Верика опустил голову, разглядывая свои колени. «Последние дни меня томит странное чувство, ощущение приближающегося конца. Я даже видел сон. Лут явился за мной. На охоте». Верика поднял глаза на слушателей, словно в ожидании отклика, но такового не последовало. Да и что можно ответить царю, вслух заявившему о своей скорой смерти? Для Катона, повидавшего и даже пережившего двоих из трех императоров, наделенных божественным статусом, в словах Верики слышалось нечто трогательное. Вероятно, переход в иной мир пугал власть придержащих правителей ничуть не меньше, чем прочих людей. Да и вообще было бы несправедливо и глупо требовать, чтобы монарх бестрепетно встречал смерть. Хотя в Риме чуть ли не каждый сенатор считал своим долгом публично и громогласно возглашать, что правящий Цезарь пребудет с народом вечно. «Иногда сон — это только сон, царь», — промолвил Квинтил успокаивающим тоном. «Я уверен, что боги благословят атрибатов и еще долгими годами твоего правления». «Какие боги, трибун? Полагаю, в последние месяцы я сделал немало, чтобы умилостивить великого Юпитера. Но чего это стоило богам моего народа?» «Царь, пока существует Юпитер, тебе нечего бояться никаких других богов». «Правда, трибун?» «Разумеется. Готов ручаться своей головой». «Будем надеяться», — улыбнулся Верика, «что в ближайшее время ни от тебя, ни от двоих этих центурионов не потребуется такой жертвы». Квинтил обиженно поджал губы, и Катон вдруг подумал, что для человека, который только что неумеренно пил, он на удивление строг и подтянут. Затем до него дошло, что трибун просто разыгрывал из себя пьяного перед атрибатской знатью и, видимо, неспроста. Молодой центурион усмехнулся. Этот хитрец, как всегда, себе на уме. Известно ведь, что вино развязывает языки, и порой даже лучше, чем интриги и пытки. «Царь, неужели же твои подданные что-нибудь против нас замышляют?» — спросил Катон. «Неужели в опасности и ты сам?» «Нет», — негодующе возразил Тинкоми. «Твои люди почитают тебя, государь?» Верика добродушно улыбнулся племяннику. «Наверное, ты испытываешь ко мне добрые чувства, так же, как и Артакс. Но вы не можете говорить за весь народ». «Народ чувствует то же самое, что и я». «Возможно. Но хотелось бы верить, что в отличие от тебя он не только чувствует, но и дает себе труд подумать». Тинкомми, ошарашенный такой отповедью, открыл было рот, но вместо того, чтобы возразить, пристыженно опустил глаза. Верика печально покачал головой. «Тинкомми, мальчик мой, не сердись на старика. Поверь, я ценю твою верность, но она не должна быть слепой. Нужно держать глаза открытыми и видеть мир таким, каков он есть. Я прекрасно знаю, что некоторые из наших вождей не одобряют моего союза с Римом. Знаю, кое-кто из них поговаривает о том, что мне не следовало возвращаться на трон. Знаю, что они с радостью предались бы Каратаку и вступили в войну против Рима. Я все это знаю точно так же, как всякий в Каллеве, у кого есть глаза и уши. Но это глупость самого худшего толка». Верика вновь возвел очи к небу и продолжил. «Мы малый народ, зажатый между двумя могучими силами. Ты помнишь, как я был изгнан из своего царства?» «Я был мал, государь, но помню. Это случилось, когда Кэтовилауны хлынули через Тамесис. Айе, воистину алчное племя. Сначала они прибрали к рукам тренавантов, следом кантиев, а потом потребовали от нас клятвы верности, грозя вообще отобрать наши земли. В результате мне пришлось покинуть Каллеву, оставив царство ставленнику Каратака. Выбора не было. Я должен был принять позорное, постыдное изгнание, дабы избавить народ от куда худшей участи — сдаться Катувилаунам и пропасть навсегда. Видишь ли, таково бремя царей. Власть дается тебе ради твоего народа, а не ради тебя самого. Это понятно?» «Да, государь». «Хорошо. Тогда узнай также, что стыд мой только усугубился, когда легионы высадились на острове, и мое царство было возвращено мне на остриях римских мечей. Кто бы ни правил в Каллеве, я ли, другой ли, мы царствуем лишь по прихоти силы, куда более могущественной, чем атрибаты. Все, что мы можем, это стараться любым способом уцелеть, а это значит отдаться на милость того, кто сильнее». «Но царь, — возразил Катон, — ты союзник Рима, а не его подданный». «Правда? А какая, по большому счету, разница? Спроси своего трибуна. Спроси, что будет с нами, когда Рим, наконец, разделается с Каратаком». Катон перевел слова старца, мысленно молясь о том, чтобы трибун хорошенько обдумал ответ. Но Квинтил ответил сразу и без намека на свою обычную любезность. «Царь Верика, я думал, что ты испытываешь большую благодарность по отношению к нашему императору. Ведь если бы не он, ты так и оставался бы изгнанником и одним из просителей, обивавших пороги наместника Рима в Лютеции. Ты всем обязан Риму, и пока верен ему, тебе нечего нас опасаться». «И вы позволите нам существовать?» — уточнил Верика по латыни. «Оставите нам возможность жить своим умом по своим обычаям?» «Конечно. До тех пор, пока это целесообразно». Квинтил выпрямился. «Даю тебе в том свое слово». «Твое слово?» Верика склонил голову на бок, словно бы удивляясь, а потом повернулся к Тинкоммию. «Видишь, Тинкомми, перед нами опять всего две перспективы. Либо попасть под пету Каратака, либо превратиться в провинцию Рима». «Этого может никогда не произойти», — заметил Катон. «Это уже происходит, Центурион. Мне в полной мере известны полномочия прибывшего к нам трибуна, так же, как уверен тебе и Центуриону Макрону. Пришло время сказать о том и другим». Катон заставил себя не смотреть на Артакса и бросил предостерегающий взгляд на Макрона. Но беспокоился он напрасно. Старший Центурион боролся с зевотой, сонно тараща сами собой закрывающиеся глаза. «Трибун», — продолжил Верика, — «почему бы тебе самому не сообщить о цели твоего визита в Каллеву? С какими инструкциями ты прибыл? Что обсуждал со мной два дня назад?» «Царь, но это строгий секрет. Сохранить его в тайне все равно невозможно. Может быть, тебе придется раскрыть себя уже через пару недель. И неизвестно, буду ли я тогда жив. Моим ближайшим родичам Тенкомию и Артаксу необходимо знать правду заранее. Так что говори. Трибун Квинтил поджал губы, обдумывая лучший ответ. Но под конец вообще пошел на попятный. «Не могу. Мне было приказано передать это лично тебе. И только тебе. А я солдат. И не могу нарушить приказ». «Очень достойно с твоей стороны», — язвительно произнес Верика. «Ну что ж, тогда обо всем скажу я. Командующий римскими силами Плафт опасается, как бы наш народ не нарушил договор, заключенный мной с Римом. Поэтому, как бы это сказать, предлагает? Да. Он предлагает мне быть готовым распустить когорты по первому его слову». Катон перевел, что сказал царь. Макрон резко выпрямился, широко раскрыв глаза. Вид у него был удивленный и рассерженный. Тенкомий с Артаксом явно были потрясены. «Есть и худшая весть, гораздо более худшая», — продолжил Верика. «Помимо распуска нашего войска, командующий настаивает на том, чтобы все воины от Рибаты сдали оружие, и оно было помещено туда, где им не смогут воспользоваться. Да, кажется, именно таково точное выражение его мысли». «Нет», — взревел Артакс. «Нет, государь, это невозможно. Скажи, что это не так». Такой яростный протест со стороны долго молчавшего Артакса ошеломил всех. Знатные бритты вскочили на ноги. Верика простер к старшему племяннику руку. «Артакс, прошу тебя». «Нет, я не сдам оружие. И никто из нас не сдаст. Мы лучше умрем». Катон перевел его слова римлянам. «Уверен, все это подстроил наш миляга-трибун», — шепнул Макрон на ухо другу, в то время как Артакс на своем языке продолжал пылко изливать свои чувства. «Он рад разделаться с нашими когортами». «Тише, пожалуйста, командир», — похлопал товарища по руке Катон. Верика поднялся со своего места, подошел к Артаксу и положил ему руки на плечи. «Думай о том, что ты говоришь, Артакс. Как следует думай. Таков приказ римского командующего. Если я воспротивлюсь ему, с нами будет покончено. Нас раздавят, как яичную скорлупу. Мы должны будем разоружить наших людей. Мы распустим когорты. Да, это бесчестье, но бесчестье лучше, чем смерть». «Не для воинов!» — выкрикнул Артакс. «Речь идет не о воинах. Речь идет о нашем народе. Или ты думаешь, легионеры будут разбираться, кого они убивают, воинов или нет? Как ты себе это представляешь?» Верика встряхнул родича. «Ну?» «Нет, разбирать они точно не будут», — признал Артакс. «Тогда у нас нет выбора. Вернее, у тебя». «У меня?» Артакс возрился на Верику. «Что ты имеешь в виду, государь?» «По той ли причине, по иной ли, но довольно скоро я умру. И мне угодно, чтобы ты стал царем. Призываю всех присутствующих стать свидетелями моего волеизъявления. Теперь тебе ясно, почему именно ты будешь обязан исполнить приказ генерала». Все в изумлении уставились на царя. Катон обвел взглядом собравшихся и увидел, что Тенкомий впал в шок, хотя и пытается скрыть свое потрясение. Трибун Квинтил, поначалу весьма удивленный, удовлетворенно заулыбался. Верика выглядел как человек, сбросивший с плеч тяжкое бремя. А вот Макрон, судя по его хмурой физиономии, был страшно зол. «Я?» — растерянно покачал головой Артакс. «Почему я?» «Да», — тихо промолвил Тенкомий. «Почему он, дядя? Почему не я? Сына у тебя нет, а я сын твоего родного брата. Так почему же не я?» «Тенкомий, С тех пор, как ты лишился отца, я относился к тебе как к сыну, любимому сыну. Но ты слишком молод, слишком неопытен и, боюсь, способен поддаться влиянию тех, кто и во сне ищет способы разорвать союз с Римом. Будь ты постарше, наверное, тебе было бы легче противостоять таким людям. Кроме того, ты, как и я, совсем недавно вернулся из изгнания, и многие соплеменники, чье мнение имеет вес в нашем царстве, тебя просто не знают. Артакса знают и уважают все, в том числе и те, что боятся или ненавидят римлян. Он человек чести, и у меня нет сомнений в его преданности интересам народа. Прости, племянник, но я сделал выбор, и больше тут не о чем говорить. Лицо Тинкомия исказило гримаса горечи и разочарования, тогда как царь снова повернулся к Артаксу. Разумеется, мое решение еще предстоит обсудить на совете, но сомневаюсь, чтобы там не согласились со мной. Когда станешь царем, Артакс, ты тоже научишься видеть все ясно, насквозь, как я, и сам будешь знать, что следует делать. Артакс медленно кивнул. Вокруг костра воцарилось длительное молчание. Затем, внимательно наблюдавший за Артаксом, Катон заметил, как в уголках рта того появилась улыбка. «Разумеется, государь, твое предпочтение для меня высокая честь. И думаю, я уже вижу, что нужно делать».